местной основы, на которой сравнительно легко возрождалась новая власть с конфуцианством в качестве ее неизменной идеологической и организационной опоры. Страница 308. Наконец, конфуцианство выступало и как регулятор во взаимоотношениях страны с небом и от имени неба, с различными племенами и народами, населявшими мир. Конфуцианство поддержало и вознесло созданный еще в иньско-джоуское время культ правителя, императора, сына неба, управляющего поднебесной от имени великого неба. С течением времени сложился подлинный культ Поднебесной, срединного государства, рассматривавшегося как центр Вселенной, вершина мировой цивилизации, средоточие истины, мудрости, знания и культуры, реализация священной воли неба. Отсюда был только шаг до разделения всего мира на цивилизованный Китай и некультурных варваров, населявших окраины, прозябавших в темноте и невежестве и черпавших знания и культуру из одного только источника, из центра мира, из Китая. Любое прибытие в Китай иностранцев всегда рассматривалось как признание сюзеренитета Сына Неба, как готовность принять культурные ценности Великого Китая. Многие соседи Китая, гунны, тоба, монголы, маньчжуры, спорадически завоевывавшие Срединную империю и даже основывавшие свои династии, со временем неизменно окитаивались, что укрепляло в китайцах сознание превосходства их культуры. Оказавшимся на императорском троне варварам-завоевателям всегда приходилось за неимением альтернативы принимать конфуцианскую систему администрации. И это тоже как бы подтверждало концепцию о вечности и совершенстве конфуцианства и регулировавшейся им Китайской империи, китайской цивилизации. Религия ли конфуцианство? В конкретных условиях Китайской империи конфуцианство играло роль основной религии, выполняла функции официальной государственной идеологии. Выдвинутая им на первый план и тщательно культивируемая социальная этика с ее ориентацией на моральное усовершенствование индивида в рамках корпораций и в пределах строго фиксированных, освещенных авторитетом древности норм, была по существу эквивалентом той слепой и окрашенной мистикой, порой даже экстазом, веры, которая лежит в основе других религий. Страница 309. Эта замена была логичной, естественной именно в Китае, где рациональное начало еще в древности оттеснило эмоции и мистику. Высшим божеством считалось строгое и ориентированное на добродетель небо, и где в качестве великого пророка выступал не вероучитель, склонный к видениям и откровениям, будь то Иисус, Моисей, Мухаммед или Будда, а мудрец-моралист Конфуций. Не будучи религией в полном смысле слова, конфуцианство стало большим, нежели просто религия. Конфуцианство – это также и политика, и административная система, и верховный регулятор экономических и социальных процессов, словом, основа всего китайского образа жизни, принцип организации китайского общества, квинтэссенция китайской цивилизации. В определенном смысле можно сказать, что именно благодаря конфуцианству, со всем его культом древности и консерватизмом, китайское государство и общество не только просуществовало свыше 2000 лет в почти не менявшемся виде, но и приобрело такую гигантскую силу консервативной инерции, что революционный 20 век, покончивший с конфуцианством как официальной идеологией и активно развенчавший эту доктрину, пока еще далеко не вправе считать себя победившим все восходящие конфуцианству и питающиеся его соками консервативной традиции. В течение 2 с лишним тысяч лет конфуцианство формировало умы и чувства китайцев, влияло на их убеждения, психологию, поведение, мышление, речь, восприятие, на их быт и уклад жизни. В этом смысле конфуцианство не уступает ни одной из великих религий мира, а кое в чем и превосходит их. Конфуцианство заметно окрасило в свои тона всю национальную культуру Китая, национальный характер его населения. Оно сумело стать, во всяком случае для старого Китая, незаменимым. Страница 310. Глава 19. Даосизм. Верхи китайского общества жили по конфуцианским нормам, исполняли